2. «Да как вы смеете?» «А что?» — небрежно усмехнулся Даниил. «Какие-то проблемы? Вы облили мне рубашку вином, я...» «Ответил вам тем же. Чего еще вам надо? Идите проспитесь и впредь так не напивайтесь». Бывший майор картинно пожал плечами и равнодушно отвернулся. «Дуэль! Немедленно! Сейчас же!» Данька резко развернулся и уставился на побагровевшего корнета. «Вы что, совсем болван? С какой стати я буду с вами дуэлировать?» «Кто вы в конце концов такой, милостивый государь, чтобы мне вдруг стало не лениво напрягаться и вас убивать?» «Потасканный офицер с заплетающимися ногами и трясущимися руками?» «Но моя честь!» «О какой чести вы вообще говорите?» «Ваша честь состоит в том, чтобы шляться по балам и обливать вином незнакомых вам дворян?» Даниил возвысил голос так, чтобы его было слышно по всей бальной зале, в которой сейчас утихали все посторонние звуки. «Честь дворянина ведет его в бой, заставляет зайти на качающуюся палубу корабля, покоряющего дальние океаны. Она в мозолях рук, прокладывающих каналы и дороги, в белозубой улыбке на загорелом лице, с которой он осматривает дальний форпост на Седом Байкале. Что из всего этого есть у вас? Как давно вы прибыли с Кавказа? Закончили кругосветку? Построили форпост империи в дальних землях? Что вообще вы сделали, чтобы поддержать честь своих предков? Научились волочиться за дамами и обливать вином достойных людей?» «Да как вы смеете?» «Смею!» — взревел Даниил. «Именно я и смею! Я умножаю славу империи и раздвигаю ее границы и возможности. Поэтому я и есть дворянин. А вот кто вы, я знать не знаю. И далее также не хочу знать, господин ужравшаяся пьянь». После чего демонстративно отвернулся, продемонстрировав своему неожиданному визави собственную широкую спину. «Нет уж, позвольте!» Взревел в ответ тот. В Санкт-Петербург Данька вернулся к Рождеству, счастливо избежав катастрофического ноябрьского наводнения в столице. У бывшего майора-то никакой собственности в Питере не было, только в сусарах, так что наводнение ему ничем особенным не грозило. А вот многие сильно пострадали. Большинство лишились имущества, тысячи людей жилья. Да и погибших оказалось немало, несколько сотен. Так что их возвращение на фоне этой катастрофы прошло не очень заметно. А так путешествие оказалось весьма познавательным. Поезд великого князя следовал до столицы весьма неспешно. Нет, не тот, который на паровой тяге. До Перми они, как и ожидалось, долетели всего за 2 дня. И это несмотря на то, что на 2 станциях еще не были закончены водокачки, и заправлять тендеры пришлось вручную ведрами. А вся толпа людей, следовавшая с великим князем, до Казани также добрались быстро. По Волге и Каме ходило уже 16 пароходов. А кроме Волжско-Камской, было зарегистрировано еще 2 пароходные компании. Правда, с заказом пароходов у них пока было не очень хорошо. Несмотря на то, что Берд за это время сумел нехило развернуться. Выпускать более 12 пароходов в год он пока был не способен. Данька знал это из его писем. И большая часть его выпуска расходилась по окрестностям Петербурга и отходила речному трафику между 2 столицами, так что Волге доставались остатки. Но вскоре это должно было измениться. Данька в очередном письме посоветовал шотландцу построить новую верфь на Волге, убедив его, что спрос на столь большой реке будет точно не меньше, чем в окрестностях Питера. Так что он уже начал ее строительство неподалеку от Нижнего Новгорода, в селе Сормово. Причем место строительства шотландец выбрал сам, без его советов. Похоже, было в этом месте что-то, что и в его истории заставило поставить там судостроительный завод. Да-да, то самое знаменитое Красное Сормово, строившее от пароходов до подводных лодок и паровозов с танками. Правда, в истории бывшего майора оно было построено куда позже. А еще Берт вот уже год бомбардировал Даньку просьбами на предмет того, чтобы тот где-нибудь поблизости от его новой верфи построил и завод паровых машин. Уж очень ему понравилось работать с ними, хотя производство собственных паровых машин полностью он тоже не прекратил. Но те, что строил он, шли в основном на паровые катера и баркасы. Так что Волжско-Камская пароходная компания в настоящий момент снимала все сливки на Волге и Каме, взвинтив тарифы на перевозки и буксировку барж до совсем неприличных величин, отчего волжское купечество дружно стонало, однако отказаться не могло. С пароходной тягой получалось обернуться с товаром лишних 2, а то и 3 раза за навигацию, и дополнительная прибыль покрывала любые увеличившиеся расходы. Так что высокие тарифы лишь добавляли желающих вложиться в столь прибыльное дело, чем и было вызвано появление новых пароходных компаний. В Казани провели неделю. Ну а как же обеды, приемы, балы? Как же великого князя отпустить без подобного? Чай, таковые персоны в нашу-то глушь далеко не каждый день заезжают. И даже не каждое десятилетие. Так что гуляем по полной. Затем были Чебоксары. Козьмодемьянск, Нижний, Кострома, Ярославль. Везде жаждали лицезреть великого князя и выказать самое глубочайшее уважение к императорской фамилии. Да-да, все теми же обедами, приемами и балами, на которые Николай неизменно таскал за собой Даниила, что ему откровенно не нравилось. Но Николай только посмеивался и приговаривал, что Даньке нужно привыкать к дворянским манерам. А то как-то однобоко получается. На дуэлях уже драться научился, а светскую болтовню на приемах и танцы на балах еще не освоил. В Москве они также задержались на неделю, но в отличие от Казани с Чебоксарами и Нижнего с Костромой, считать это время потерянным Даниил не мог, поскольку время в Москве он провел с пользой. На второй день по прибытии бывшего майора снова взяли в оборот Гагарин с фон Вальдгеймом, заявившись в Кремль, в котором до сих пор еще шли работы по восстановлению после пребывания в этом сакральном для каждого русского месте цивилизованных европейцев. Восстановительные работы в Кремле после квартирования там французов и поляков продолжалось до 1830 года. Они с порога начали уговаривать его сделать доклад о построенной железной дороге. И Данька, памятая, что в Московском обществе сельского хозяйства представлена, если даже не вся наиболее обеспеченная часть семей Москвы, то как минимум самая активно развивающаяся, расстарался по полной. Потому как они точно являлись потенциальными инвесторами проекта железной дороги, соединяющие обе столицы. Так что он тут же мобилизовал художников, вытребовав у них наиболее интересные и законченные эскизы, из которых организовал целую выставку, а также закупил в книжной лавке несколько карт разного масштаба, на которых поднял маршрут новопостроенной дороги, проложив рядом прежние используемые маршруты, с указанием, за какое время осуществлялась перевозка груза по старым маршрутам, а за какое по новой дороге. Ну и с очень жирным намеком вычертил маршрут предполагаемой железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом с такими же данными. Причем провел его не так, как была проложена Николаевская железная дорога, то есть почти напрямую, а между городами, то есть через Великий Новгород, Вышний Волочок, Торжок и далее через привычные Тверь и Клин. Очень наглядно вышло и очень возбудило слушателей. А уж когда выпрошенный у Николая военный оркестр исполнил кантату «Железная дорога» под руководством самого композитора, в отличие от прошлого раза, доклад прошел блестяще. Ну так в этой теме Данька не только полностью разбирался, но был лучшим специалистом в мире. А после окончания доклада и ответов на вопросы, фон Вальдгейм сделал ему очень неожиданный подарок. По окончании доклада планировался товарищеский ужин персон на 70. Но сразу после окончания доклада Даньку буквально окружили, забрасывая вопросами, так что начало ужина подзадержалось. И князю Гагарину пришлось прямо-таки спасать бывшего майора, буквально выдернув его из тесного круга любопытствующих, укорив их тем, что они буквально замучили докладчика, и сообщив им, что пора бы оного и покормить. А то он запомнит столь несостоятельное гостеприимство и более в Москву не приедет. Но по пути их с Сергеем Ивановичем перехватил Александр Григорьевич с каким-то смущенно улыбающимся мужчиной весьма грузинского вида. «Вот, Даниил Николаевич, знакомьтесь. Егор Герасимович Челеев, гвардейский поручик в отставке, директор чертежной при комиссии строений в нашем городе». «Очень приятно», — несколько недоуменно пробормотал Даниил, вежливо представившись. «Он действительно очень устал и проголодался». Так что вместо новых знакомств он бы с удовольствием сожрал хороший кусок мяса. Но фон Вальдгейм оказался настойчив. «Вот вы сетовали, что при строительстве железных дорог одной из самых больших проблем являются мосты нужной грузоподъемности. Так вот, я хочу вам предложить возможное решение. Дело в том, что Егор Герасимович изобрел искусственный камень по типу римского цементум. Но в отличие от него, изобретенный им состав — не теряет своих свойств от воды. «Вот как?» Данька аж забыл про голод и усталость. «Это что же, этот грузин изобрел портландцемент? Раньше англичан? Или тот уже появился? Просто бывший майор за время своего сидения на Урале отстал от новостей». Цемент и, соответственно, бетон были его самой большой мечтой с того момента, как он деятельно начал заниматься железнодорожным строительством. Ну или, вернее, возможно, не самый, но точно где-то сразу после динамита. Но до момента его отъезда на Урал ни о каком портландцементе никто не слыхивал. «Отлично! Это ваша собственная разработка?» «Я, конечно, основывался на работах других», — несколько стеснительно начал Чилиев. «Но и сам провел множество экспериментов. А сейчас пишу полное наставление, как приготовить дешевый лучший мерть или цемент, весьма прочный для подводных строений. Как то каналов, мостов, бассейнов, плотин, подвалов, погребов и штукатурки каменных и деревянных строений. У меня с ним военно-рабочие бригады уже несколько лет работают». Данька обернулся к князю. «Сергей Иванович, а можно мы с Егором Герасимовичем на ужине сядем вместе? Уж больно у меня свербит его поподробнее расспросить». Короче, Москву Данька покидал просто в великолепном настроении. Перед ним открывались такие перспективы, что у него просто зудело поскорее добраться до Сусар. Но по приезде в Питер началось. «Нет!» — зло рыкнул в ответ корнету бывший майор. «Не позволю! Подите прочь, сударь, и сначала достигнете хоть чего-то, за что вас можно будет уважать помимо факта рождения в семье, чей предок когда-то совершил подвиг или иное благое деяние, за что и дал своим потомкам право именоваться дворянами. То есть для начала докажите, что вы достойны своего предка, и сами чего-то стоите. Вот тогда и поговорим». И он развернулся спиной к побагровевшему корнету. «Достали!» С момента возвращения в Петербург местные бритеры словно с цепи сорвались. За две прошедшие недели он получил 4 вызова на дуэль. Причем совсем не из-за того, что действительно что-то сделал, а да хрен его знает из-за чего. Данька грешил на великого князя Константина. Все-таки он грохнул его протеже Несвижского. Вот тот и мог как-то в близком кругу высказать желание наказать зарвавшегося бывшего крепостного. Ну или просто намекнуть. Потому что среди тех, кто увивается рядом с такими людьми, всегда хватает всяких прихлебателей, которым достаточно лишь намека, чтобы броситься истово воплощать желание намекнувшего. И то, что Константин почти безвылазно торчит в Польше, ничего не меняло. Во-первых, он бывает наездами в Питере. И во-вторых, здесь, в Петербурге, хреново туча поляков, как офицеров, так и гражданских. Тот же Чарторийский не только министром иностранных дел успел побывать, но и вроде как императрицу огулял. Но об этом говорить нельзя. Так что поляков в столице, как говорится, хоть жопой жуй. И все они, естественно, имеют связи со своими родственниками, оставшимися на родине. Так что узнать, что столь благоволящий полякам Константин желает, чтобы кто-нибудь приструнил вызвавшего его раздражение бывшего холопа, никакого труда не составит. А если уж он еще и что-то за это пообещал... Подтверждением всей идеи служило то, что трое из четверых, вызвавших его, были природными шляхтичами, то есть поляками и литовцами. 3 дуэли уже состоялись. 2 из числа тех самых природных шляхтичей он со спокойной душой упокоил. По его еще в прошлой жизни сложившемуся мнению, польское и литовское дворянство всегда было и будет врагом России, в какой бы она ипостаси ни выступала – царской, имперской или СССР с Российской Федерацией. Так что туда им и дорога. А вот русского поручика Гончарова, кавалергарда, пожалел. Ранил в мякоть ноги. Ну а какие проблемы-то? Ведь вызвали его, так что именно он выбирал оружие. Ну и выбрал, как и в Перми, на своих пистолетах. А своими-то пистолетами он владел, если не на уровне киношных ганфайтеров, то где-то близко. Впрочем, 2 из дуэлянтов, кавалергард и 1 из природных шляхтичей, в качестве оружия также избрали пистолеты его конструкции. После 3-й дуэли о нем заговорили. Как раз из-за его манеры начинать дуэль с пистолетом в кобуре. И сразу после сигнала выхватывать его и стрелять от бедра. Причем убийственно метко. Ну, почти. Потому что ранение кавалергарда посчитали промахом. А затем его вызвал к себе Николай и публично наорал, категорически запретив участвовать в каких бы то ни было дуэлях. Причем из этого ора попутно выяснилось, что дуэли в России были запрещены еще во времена Петра I, аж в 1704 году. А в указе 1715 года за участие в дуэли полагалась смертная казнь. И только манифест о дуэлях, выпущенный уже Екатериной II, слегка смягчил ситуацию, ограничив наказание за участие в дуэли всего лишь ссылкой в Сибирь. Для бывшего майора это оказалось абсолютной новостью. До получения дворянства он этим вопросом не особенно интересовался. Да и потом у него тоже было чем забивать голову помимо дуэлей. К тому же после получения дворянства и до самого отъезда на Урал он по большей части сидел у себя в сусарах, почти не отсвечивая и занимаясь только заводом и железной дорогой. Так что вызывать его на дуэль было негде, некогда и некому. Но, с другой стороны, он точно помнил, что дуэли в эти времена в России имели место быть. Например, нынешний адъютант Мишки, то есть великого князя Михаила. Сашка Пушкин в той истории точно на дуэли погиб, как и его собрат по перу Лермонтов. Причем заметно позже нынешнего времени. И как это понимать? Неужто позже наказывать за дуэли перестали? Да не может такого быть. Николай, подостыв, разъяснил. Мол, императорский запрет-то есть, да только дворяне чихать на него хотели с высокой колокольни. Ну, не то чтобы совсем. Так-то стараются осторожничать. Дуэлируют не прям посреди Петербурга, а куда на окраины отъезжают. Берегутся от полиции. Потому как если той о дуэли становится известно, так она даже участников заарестовать может. Но по большому счету все бесполезно. Дрались, дерутся и будут драться. А вот ему самому он, великий князь Николай, лично запрещает в дуэлях участвовать. Категорически. «На тебя, Даниил, столько всего важного и, прямо скажем, ключевого нынче завязано, что если ты по своей дурости в какой-нибудь дуэли голову сложишь, большинство моих проектов просто в стенку упрется, понимаешь?» «И что делать, если вызовут?» «А вот сам придумай!» Снова взвился Николай. «Я и так тебя из очень неприятной ситуации в связи с дуэлью с Несвижским вытащил, причем с трудом. На то в Перми было. А ты, дурак такой, уже здесь, в Санкт-Петербурге, умудрился двоих насмерть завалить и одного ранить. Тебе что, слова американца глаза застят? Тоже на цыганке жениться решишь? Так у него дети один за другим либо вообще мертвыми рождаются, либо помирают в младенчестве. И он сам считает, что это кара Господня за его грехи смертоубийства. То есть за то, что он 11 человек на дуэлях убил». Бывший майор удивленно воззрился на Николая. «Чья слава?» «Ай!» Раздраженно махнул рукой великий князь. «Я все сказал, что больше никаких дуэлей. Иначе моментом в Сибирь поедешь. Дорогу до Тобольска строить, причем исключительно за свой счет». Так что с тех пор Даньке приходилось вертеться как ужу на сковородке, дабы не вляпаться в очередную дуэль. Потому как по выражению лица Николая понял, что по поводу дуэлей тот настроен серьезно. Достаточно сказать, что после того, как Даньку через пару дней едва снова не вызвали на дуэль, тот прислал ему в охрану трех здоровенных лбов из числа унтеров лейб-гвардии саперного батальона, для того, чтобы они вставали стеной и просто не допускали к телу никаких желающих подуэлиться. Но толку с них было немного. Вызовы-то по большей части происходили на чисто дворянских тусовках, приемах, балах, обедах, куда простолюдины, пусть даже и в мундирах, не допускались. А Николай, вот ведь гад такой, повелел ему непременно не менее чем на паре таковых в неделю присутствовать. Мол, хватит тебе сидеть сычом в своих сусарах. Пора в общество. Мне ведь тебя еще женить надобно. От подобной мысли Данька аж взвыл. Но Николай посуровил и коротко повелел. «Два раза в неделю непременно. Лично буду контролировать». Сегодня как раз был второй такой, зачетный на неделе. Данька специально выбирал самые скромные обеды и приемы у наименее знатных и бедных дворян, надеясь, что здесь желающих вызвать его не окажется. Как-то не тот контингент в подобных местах собирался. «И вот на тебе». Развернувшись спиной к раскипятившемуся корнету, Даниил напрягся. Ну вот точно же на этом не закончится. Он, конечно, придумал неплохой ход с отказом от дуэли под маркой «не в местности ему», такому умному, красивому и успешному драться с кем попало. Но в эффективности он его пока сильно сомневался. потому как по стандартным меркам древности и знатности рода, родственным связям в среде дворянства и всему такому прочему подавляющего большинства столичного дворянства, кем попало, был именно он. Потому бывший майор и напирал в первую очередь на личные заслуги. Впрочем, поначалу это сработало. Причем настолько, что его словесные наезды по первости даже не оскорбляли, а скорее вводили в оторопь. Слава богу, кроме подобных словесных кружев, на его стороне были еще и достаточно убедительные результаты 4 уже состоявшихся дуэлей, считая и ту, первую, с Несвижским, 3 из которых закончились мгновенной смертью противников. Так что трусом, побоявшимся стреляться, обозвать его было никак нельзя, а вот здравое опасение в отношении него, наоборот, у многих появилось. И, похоже, только это его и спасало. Ну и еще иногда 3 здоровенных сапера, которые в данный момент торчали где-то в людской или на кухне, и потому помочь ему ничем не могли. Да и никто не мог. Тем более, что судя по тому, каким образом этот туповатый корнет попытался поначалу вытянуть его на то, чтобы он сам вызвал его на дуэль, право выбора оружия ему более предоставлять не хотели. Похоже, начали опасаться его уровня обращения с пистолетами. Ну ясно же, что после перформанса с душем из бокала красного вина, которым его окатил корнет, тот ожидал немедленного вызова, после которого право на выбор оружия получал уже он, а вместо этого получил такой же бокал в морду. Вот и растерялся, привычно взвопив «Дуэль! Дуэль!» Ну тупенький. Вот только Даньке от этого было ничуть не легче. И как ему теперь от этого корнета отвязаться? «Данька, вот ты где, черт! Чего до сих пор ко мне не заехал?» Даниил резко развернулся и расплылся в улыбке. К нему, раскинув руки, приближался самый младший из великих князей — Михаил. «Опа! А это шанс!» «Ваше высочество!» — покаянно склонил голову бывший майор. «Прошу простить покорно. Даже не знал, что вы вернулись. По приезде мне сообщили, что вы отбыли финляндское княжество. Вот я и...» «Ой, ладно, брось!» Рассмеялся великий князь, крепко обнимая Даньку. И сим жестом сразу же выводя его в число личных ближников. Нет, о том, что он близок с великим князем Николаем, в обществе знали. Но как именно и насколько, были разночтения. Многие считали, что никакой близости и нет. А есть только некая полезность. Мол, строит и управляет, это да. Но и только. Подобный же жест не только подтверждал достаточно серьезную близость, но и показывал, что она имеется не только с Николаем, но и с Михаилом. Так что даже настырный корнет после подобного сумел сделать правильные выводы. И бочком-бочком потихоньку сдриснул. А Данька незаметно облегченно выдохнул. «Доложили мне, что ты заезжал. Так что это я так, чтоб не зазнавался». «Да как можно?» Делано возмутился Данька, замечая, как плотно обступила их прибывшая с Михаилом свита, будто предупреждая другие попытки к нему прицепиться. И каким ветром его сюда занесло? Ну, совершенно не его уровня прием-то. По местным меркам его сущая беднота и шелупень устраивала. Михаил чуть скосил глаза, провожая взглядом стушевавшегося корнета, быстро затерявшегося среди других участников приема, после чего усмехнулся. «Что, совсем достали?» Понизив голос на 2 тона, заговорчески поинтересовался он у Даниила. «Да...» — вздохнул Даниил. «Еще и запрет этот. Я ж сам никого не цепляю. Думал, грохну, 10 человек отстанут, а тут...» И он махнул рукой. «10 человек?» — усмехнулся Михаил. «В этом случае тебя от Сибири ни я, ни Николай, ни даже сам брат наш государь-император не отмазали бы. Потому как нет и не может быть в нашей богоспасаемой державе никого неприкасаемого, помимо одного государя». Тут он вздохнул и слегка пригорюнился. «Да и с ним тоже, как все могли убедиться на примере нашего бедного отца, не все так однозначно. Так что Николай прав. Ты нам с ним здесь нужен, а не в Сибири». «Ну, может быть и так», — вздохнул в ответ Данька. «Только вот что с этими петухами настырными делать, я не знаю». «Да ты просто как-то сильно резко реагируешь», — усмехнулся Михаил. «Вызвали, хлоп, и сразу насмерть». Он кивнул в сторону зала, благоговейно уставившегося на него. «Ну а как иначе-то? Прием у не шибко богатого провинциального барона. А тут на тебе, откуда ни возьмись, лицо императорской фамилии. Вон, Сашка, приятеля твоего!» Он кивнул в сторону стоящего рядом Пушкина. Уже раз 10 вызывали. Да и он сам, считай, столько же. Только он пока ни разу не дрался. То он не может, то тот, с кем ему драться надобно. Дела, служба, болезнь, пост. А там, глядишь, и помирят. Друзья, родственники, вышестоящие начальники. Из всех дуэлей до реальной стрельбы или саблемахания, дай бог, в одной из 10 доходит. А не так, как у тебя. Раз и труп. Данька недоверчиво хмыкнул. Михаил в ответ лишь покачал головой. «Ладно, об этом еще поговорим. Я ж к себе по делу. Специально разузнал, где тебя нынче в Питере найти можно, и приехал. А то дело, считай, срочное. Дело в том, что Николай рассказал мне, что вы там на Урале новый электрический телеграф изобрели, который чуть ли не в 10 раз дешевле, чем тот, что сейчас существует. А мне братец поручил построить линию оптического телеграфа между Зимним дворцом и Кронштадтом. Вот я и подумал, почему бы этот ваш электрический не попробовать?» «С Кронштадтом?» Данька задумался. «Так-то хорошо. Кронштадт близко. Аппаратура уже отработана. Одна заковыка. Кронштадт расположен на острове. В воду проволоку просто так не бросишь, наверное. Значит, нужно делать кабель. А чем изолировать? Резины вроде как еще нет. А чистый каучук вода в конце концов растворит или размоет. Или нет?» «Черт, ни хрена же не помню!» «Да что там не помню? Не знаю и никогда не знал. И как быть? Какие еще есть варианты гуттаперча? Смола с тканью? Лак? Тут думать надо, эксперименты проводить. Какие?» Бывший майор пояснил. Михаил задумался. «А если получится, насколько дороже выйдет?» «Ну, раза в 2, наверное. Но тут вопрос даже не в цене. На эксперименты ведь время надо, а ты сказал, дело срочное. А на эксперименты тебе сколько времени потребуется?» «Вот этого не знаю. Там вообще не я изобретатель. Я только деньгами поучаствовал, да пару советов дал. Главный там Шиллинг, к нему надо ехать». «Куда, знаешь?» «Конечно». «Тогда ты здесь сколько еще оставаться думаешь?» «Да уже думал уходить. Тогда поехали!» Но сразу уехать не удалось, потому как хозяевам дома наконец-то доложили, что к ним прибыло столь высокопоставленное лицо, и они поспешили под его светлые очи. Хозяев было 6. Престарелый отец семейства с, если только чуть более молодой, супругой. Оба в мундире и платье времен, как это пока еще не написал молодой Грибоедов, Очакова и покорение Крыма. Ну, бедные они были, бедные. Его сын с женой, еще один сын помладше. Покамест, похоже, холостой. И дочь, в честь вхождения в возраст, который, кстати, прием и устраивался. Так что Михаилу пришлось задержаться и выслушать словословие в свой адрес. От благородного отца семейства. После чего облобызать ручки супруги и сделать комплимент дочери хозяина. А также, что многих шокировало, подарить виновнице торжества один танец. Что Даньке понравилось. Потому как он считал подобное отношение к людям, даже столь по меркам императорской фамилии бедным и незначительным, своей заслугой. Поскольку из года в год пытался планомерно вбивать в голову младшим великим князьям мысль, что все люди, если и не равны, все-таки подобная мысль для императорского семейства в абсолютистском государстве была слишком уж новаторской и необычной, то как минимум ценны, и потому относиться к ним следует безо всяких аристократических и сословных предубеждений. Совсем уж избавиться от сословных предрассудков не удалось, но отношение к людям у старших братьев, в первую очередь у Константина, и у младших Николая и Михаила, отличалось разительно. Когда они уже сели в карету, Саша Пушкин не выдержал и, наклонившись к Даньке, спросил. «Даниил, позвольте один вопрос». «Да, конечно, Александр». «А почему вы бросили писать стихи?» Бывший майор замер. «И что отвечать?» «Потому что уже выдал все, что помнил?» «Ну, из того, что можно было напечатать в этом времени и не попасть в скандал. А то и вообще под надзор полиции. Несмотря на всю его связь с Николаем». «Знаете, Александр, я нашел поэзию в том, чем сейчас занимаюсь». Пушкин замер, потом медленно кивнул. «Я вас понял. Знаете, а это удивительная мысль. Я видел выставку в Академии художеств. Это действительно невероятно. Величественные леса, реки, скалы. И посреди них идет проложенная волей людей железная дорога, по которой стремительно несется созданный разумом людей паровоз. А эти могучие паровые лопаты. Пушкин зачарованно замер, уставя взгляд куда-то ввысь. «Все-таки вы, великий князь Николай, очень мужественные люди». «Я бы никогда не согласился войти под столь массивные ковши, нависающие прямо над головой. Они же способны при падении размозжить человека в мокрую лепешку». И он зябко повел плечами, после чего снова замер и зашевелил губами. Похоже, впал в поэтический транс. А бывший майор повернулся к сидящему рядом Михаилу. «А что, выставка уже открылась?» «Да, третьего дня», — усмехнулся тот. «А ты что, еще не был?» «Третьего дня?» «Нет, я убегал огородами от очередной дуэли», — мрачно отозвался Даниил. Михаил изумленно распахнул глаза, а потом захохотал, прерывая транс Александра. «Веселая у тебя жизнь!» — констатировал он, отсмеявшись. «А куда деваться?» — вздохнул бывший майор. «Ладно, я поговорю с Николаем и постараюсь избавить тебя от этой обязанности. Лучше мы с ним будем брать тебя с собой на те приемы, на которые ходим сами». «А ты чего про мою новую пушку не спрашиваешь?» «Да мне его высочество Николай все уже рассказал вроде бы». «Да что он тебе мог рассказать-то?» — усмехнулся Михаил. «Ну, что пушку на вооружение так и не приняли». «А почему?» Даниил молча пожал плечами. «Просто она у нас очень дорогая вышла», — вздохнув, произнес Михаил. «А денег в стране нет. Не то что на вашей железной дороге. Недаром же вы с Николаем в частный капитал вцепились. А даже на армию». «Брат с Аракчеевым недаром так за военные поселения ратует. Очень надеется с их помощью военные расходы снизить. А тут пушка получилась по цене, как три обычные. А снаряды для нее стоят, как 5 ядер каждый». «А-а-а-а!» Понимающе протянул Даниил. Потом минуту подумал и осторожно спросил. «А можно мне на нее глянуть? А то ты мне про нее так много рассказывал, а я ее пока что ни разу не видел». «Ты серьезно?» — удивился Михаил. «Я ж тебе давно уже это предлагал, а ты все отказывался». «Ну, раньше это был еще полуфабрикат», — солидно пояснил Данька. «А сейчас уже готовый продукт. Так чего бы не посмотреть?» «Тогда...» Великий князь привстал с дивана, похоже, собираясь отдать кучеру приказ. Но тут спереди послышалось. «Тпру! Стой, залетная!» После чего дверца кареты распахнулась. И один из свитских громко проорал. «Приехали, ваше высочество!» Михаил замер, а затем махнул рукой. «Ладно, пошли к Шиллингу. После него уже поедем».